Это песок в воздухе скрипит, сказал Птицын. Все-таки местечко, я вам доложу. Нет, это не песок. Нет. Мне почудилось. Спать, спать, давайте, поздно. Я заночую у вас на террасе, сказал Птицын. Можно? Не хочется брести по городу. Ноги устали. Весь устал. Ночуй, разрешила Марьям. Возьми вот коврик. Вот тебе подушка, одеяло. На террасе сегодня только и спать. Душно. Птицын принял из рук Марьям коврик, подушку, одеяло и стоял нескладный, понурый, глядя поверх вещей на Марьям. И вдруг Марьям тоже глянула на него и чего-то устыдилась. Лицо у нее пристыженным стало и жалким. О, миг последний, запечатлись. Птицын покивал ей, прощая, все прощая, и мешковато, повернувшись, шагнул за порог. А Марьям, захлопнув рывком дверь, кинулась к тахте, запрокидывая руки, всхлипывая и улыбаясь. «А ты? Ты любишь меня?» Денисов не ответил. Он курил, отойдя к окну, выходившему во двор, единственному в доме окну без решетки. Курил и смотрел на затянутое пылью ночное небо с большими тусклыми звездами. Скверно у него было на душе и стыдно. Он прислушивался, как кряхтел, укладываясь на террасе Птицын. Прислушивался, как бушевал ветер в саду, оголяя виноградник. Потом Денисов пригасил папироску и пошел к Марьям. «Обними меня!» — сохлыми губами шепнула она. И он вдруг сжал ее и рванул, и она задохнулась в его могучих руках. Но то был не он, не любимый, то было землетрясение. Да, то было землетрясение. Начались те самые 11 секунд, когда земля 6 секунд металась из стороны в сторону, как взбесившаяся львица в клетке, а 5 секунд уминала все ногами, будто взбесившаяся слониха. А потом земля улеглась и снова стала матерью землей. Птицын еще не спал, когда терраса рванулась из-под него, а небо опрокинулось, и деревья в саду легли к земле, поднялись и снова легли. Птицын вскочил. «Война! Бомбят!» — гудела земля. Сотрясалась земля, но то была не война. «А что же это? Что?» Шаг один, и Птицын был бы в саду, где ничего не могло обрушиться ему на голову. Но он повернулся и шагнул в дверной проем дома за распахнувшуюся криво дверь, шагнул в обрушивающийся дом. Он увидел нагую Марьям, изогнувшуюся, сжатую, придавленную стеной. Он увидел, что еще какая-то балка падает на нее, скользя и нацеливаясь ей в грудь. И он бросился к Марьям, вытянув руки, и не увидел, что такая же балка падала на него самого. Он только услышал странный хруст и изумился этому хрусту, не поняв, что это его переламывается шея, что он убит. А Денисов ускользнул от смерти. Какая-то сила отбросила его от Марьям. Он вскочил, еще один толчок швырнул его к стене. Повезло ему. Эта стена выходила во двор. В ней было окно без решетки. И это окно зияло дырой в спокойное звездное небо. Еще один толчок. Извне или изнутри, как понять. И Денисов вывалился в оконную дыру и упал, расшиб лицо о землю. Когда его швыряло из стороны в сторону, он увидел, или ему померещилось, что он увидел, как вбежал в комнату Птицын. И балки, поползшие с потолка, увидел... Или ему померещилось. А когда он упал, он услышал, как падает дом. Он приподнялся на руках и увидел, как рушатся стены, как оседает, лопаясь, сотрясая стена, за которой лежала Марьям. Он закричал, вскакивая, и снова упал, не устояв на подпрыгивающих ногах. Он снова ткнулся лицом в землю, расшибая губы и слыша ими, как содрогается и гудит земля. От этого можно было сойти с ума. И он сошел с ума. и пополз куда-то в темноту, а потом поднялся и побежал, задыхаясь от пыли, ослепнув, не видя ни единого огонька вокруг. А огней не было.